Ральф поднял рог. Ему сразу стало веселей от одной мысли о том, что он сейчас собирался сказать. «А теперь самое главное. Я все думал. Думал, пока мы на гору лезли». Он послал заговорщицкую улыбку Джеку и Саймону. «И когда спустились, вот что я думал. Мы хотим как следует поиграть. И мы хотим, чтобы нас спасли». Буря одобрения накрыла его волной и сбила с мысли. Он снова подумал. «Мы хотим, чтобы нас спасли. И нас, конечно, спасут!» Поднялся веселый говор. Мало же им оказалось надо для радости. Голое, неподкрепленное ничем утверждение. Такой теперь был у Ральфа авторитет. Снова ему пришлось помахать рогом, чтобы призвать их к порядку. «Мой отец служит во флоте. Он говорит, не открытых островов совсем не осталось. Он говорит, у королевы есть большая такая комната, и в ней множество карт, и на них острова всего мира. Значит, есть у королевы и наш остров на карте». Снова гул веселых, довольных голосов. «И рано или поздно сюда пошлют корабль. Может, даже пошлют моего папу. Так что рано или поздно нас спасут». Он сказал, что хотел, и умолк. Он их успокоил. Он им сразу понравился, и вот теперь они поверили в него. Кто-то захлопал, и сразу вся площадка огласилась аплодисментами. Ральф вспыхнул. Искоса заметил открытое обожание в глазах у Хрюши. Потом глянул вправо, туда, где ухмылялся, и тоже хлопал подчеркнуто Джек. Ральф помахал рогом. «Тише вы! Погодите же! Слушайте!» И он продолжал уже в тишине, окрыленный успехом. «А теперь еще одно. Надо помочь тем, кто будет нас спасать. А то корабль, даже если и подойдет близко к острову, нас все равно не заметит. Значит, надо, чтобы на горе был дымок. Надо разжечь костер». «Костер! Костер!» Мальчики вскакивали на ноги. Джек кричал и командовал. Пророк позабыли. «Пошли! Все за мной!» Под пальмами засуетились, зашумели. Ральф тоже вскочил. Он призывал к порядку. Его никто не слышал. Толпа колыхнулась прочь от берега. И вот все ушли за Джеком. Даже самые маленькие старательно продирались по переломанным веткам и сучьям. Все бросили Ральфа с рогом в руках. Остался один Хрюша. Хрюша дышал уже ровно. «Ну, прямо как дети малые», — сказал он уничижительно, — «как грудные». Ральф оглядел его с сомнением и положил рог на поваленный ствол. «Небось, уже время чай пить», — сказал Хрюша. «И чего им делать-то на этой горе?» Он почтительно погладил раковину, но тотчас рука его замерла, и он поднял глаза. «Ральф! Эй, куда же ты?» Ральф перелезал через первые поваленные стволы. Хохот и треск были уже далеко. Хрюша проводил Ральфа негодующим взглядом. «Как дети малые!» Он вздохнул, нагнулся зашнуровать ботинки. Шум заблудшего собрания замирал на горе. Тогда с мученическим видом родителя, вынужденного потакать нелепой выходке отпрысков, он подобрал рог, направился к лесу и стал пробираться по просеке.